Такие пустыни появлялись на севере, на Дону, но особенно в Сибири. Воеводы посылали разгонять их, но фанатики сами сжигались, не допуская к себе гонителей, и в этом случае оправдывали себя примером мучеников, особенно святой Манефы. В Тобольском уезде, например, чернец Данила с единомышленниками завел пустынь, куда набралось до 300 душ обоего пола. Две черницы и две девки всенародно бесновались, бились о землю, кричали, что видят Пресвятую Богородицу, которая повелевает им убеждать людей, чтобы не крестились тремя перстами, не ходили в церковь, не поклонялись четырехконечному кресту. Данила всех приходящих, и старых, и малых, постригал в монашество и убеждал не допускать к себе ратных людей, но самим предать себя сожжению. С этой целью они заранее приготовили смолы, пеньки, бересту, и, услышавши, что тобольский воевода послал против них отряд, сожглись в своих избах. Их пример увлек других к такому же изуверскому подвигу. В 1679 году царь Федор, достигший 17-летнего возраста, приблизил к себе двух любимцев – Ивана Языкова и Алексея Лихачева. Это были люди ловкие, способные и добросовестные. Языков был назначен постельничим. Молодой царь, воспитанный Симеоном Полоцким, посещал типографию и типографскую школу. Любил читать и поддавался мысли своего учителя образовать высшие училища в Москве. Издан ряд распоряжений, прекращавших злоупотребление и запутанность в делах по владению вотчинами и поместьями. Так вошло в обычай, что владелец вотчины продавал или передавал другому, с условием, чтобы тот содержал его вдову и детей или родственников, обыкновенно лиц женского пола. Получивший вотчину, обязан был выдавать замуж таких девиц. Но условия не исполнялись, и по этому поводу состоялся закон отбирать такие вотчины и отдавать их прямым наследникам. Бывали еще злоупотребления. Мужья побоями принуждали жен продавать и закладывать их собственные вотчины, полученные в приданое. Постановлено было не записывать в поместном приказе таких актов, которые совершались мужьями от имени жен без их согласия. Ограждены были также вдовы и дочери, получавшие прожиточные имения, которые у них отнимали наследники. В это время заметно желание, чтобы вотчины не выходили из рода владельцев, и потому запрещалось отдавать по духовным вотчины прямых наследников, а также и дарить их в чужие руки. Поместья подчинялись тому же родовому началу. Было постановлено, чтобы выморочные поместья давались только родственникам прежних владельцев. Поместное право почти исчезало и переходило в вотчинное. Сын считал себя вправе просить правительства дать ему поместье или награду, следовавшую его отцу за службу, если отец не успевал ее получить. В ноябре того же 1679 года уничтожилось звание губных старост и целовальников. Велено было сломать губные избы, и все уголовные дела передавались ведению воевод. Уничтожались подати на содержание губных изб, тюрем, сторожей, палачей, издержка на бумагу, чернила, дрова. Тогда же были уничтожены сыщики, присылаемые из Москвы по уголовным делам, сборщики также из Москвы, приказчики, ямские, пушкарские, засечные, осадные и прочие. Правительство имело целью упростить управление и избавить народ от содержания многих должностных лиц. в марте 1680 года предпринято было межевание вотчинных и помещичьих земель, предприятие, которое вызывалось желанием прекратить споры по поводу рубежей, доходившие иногда и до смертоубийства. Всем помещикам и вотчинникам предписано объявить о числе имеющихся у них дворов. Относительно крестьян не было сделано изменений в законодательстве, но крестьяне почти сравнялись с холопами по своему положению, хотя все-таки юридически отличались от последних тем, что в крестьяне поступали по судной, а в холопы по кабальной записи. Тем не менее, владелец не только брал крестьян в дворовые, но бывали случаи, когда продавал вотчинных крестьян без земли. Летом 1680 года царь Федор увидел на крестном ходе девицу, которая ему понравилась. Языков сообщил ему, что она дочь Семена Грушецкого по имени Агафья. Царь, не нарушая дедовских обычаев, приказал созвать толпу девиц и выбрал из них Агафью. Милославский пытался расстроить этот брак, но сам потерял влияние при дворе. 18 июля 1680 года царь сочетался браком. Новая царица была незнатного рода и, как говорят, по происхождению полька. При дворе стали ходить польские обычаи, стричь волосы по-польски и учиться польскому языку. Сам царь, воспитанный Симеоном, читал польские книги. Приблизился к царю и князь Василий Голицын, впоследствии игравший важнейшую роль в московском государстве. Заключенный в это время мир с Турцией и Крымом облегчал народ от усилий, которых требовала война. Правительство обратилось к внутренним преобразованиям, которые показывают некоторое смягчение нравов. Так, еще в 1679 году был составлен закон, прекращавший казни отсечения рук и ног и заменявший их ссылкою в Сибирь. В некоторых случаях наказание кнутом заменялось пенью. Запрещалось простым людям при встрече с боярами вставать с лошадей и кланяться в землю. Межевание земель не только не достигало цели прекращения драк по поводу границ, но усиливало их. До правительства доходили слухи о бесчинствах, которые делали вотчинники и помещики, о нападениях и убийствах. В мае 1681 года издан был закон об отнятии спорных земель у тех владельцев, которые начнут самоуправство и будут посылать крестьян на драку, и о наказании крестьян, если они станут драться между собою за границей. В июле того же года вышло два распоряжения. Были уничтожены откупа на винную продажу и на таможенные сборы. Поводом к этому было то, что порядок отдачи на откуп вел за собою беспорядки и убытки казне. Откупщики винной продажи перебивали друг у друга барыши и пускали дешевле вино, стараясь один другого подорвать. Вместо откупов опять введены были верные головы и целовальники, выбранные из торговых и промышленных людей. Запрещались права на домашнее производство хмельных напитков, исключая помещиков и вотчинников, которым позволялось приготовлять их, но только внутри дворов и не на продажу. Среди забот правительства умерла царица Агафья в 1681 году от родов, а за нею и новорожденный младенец. Не знаем, как подействовало на царя это несчастье, но деятельность законодательная и учредительная не приостанавливалась. Дело межевания встречало затруднения. помещики и вотчинники жаловались на писцов, которым было поручено межевание, а писцы, которые были также из помещиков, на землевладельцев. Правительство должно было отправлять сыщиков для разбирательства споров. Сделаны были изменения в порядке делопроизводства. Все уголовные дела, которые производились в земском приказе и в других, велено было соединить в одном разбойном приказе. Холопий приказ был уничтожен, и все дела из него перенесены были в судный приказ. Затевалось дело составления дополнений к уложению, и по всем приказам велено было написать статьи по таким случаям, которые не были приняты во внимание уложением. В церковном быту совершались преобразования. Был созван церковный собор, один из важных в русской истории. На этом соборе от имени царя делались предложения или вопросы, на которые следовали соборные приговоры. Возникла потребность основания новых епархий. Правительство предлагало завести у митрополитов подначальных им епископов, но собор нашел такой порядок неуместным, опасаясь, что от этого между архиереями будут происходить распри о сравнительной их высости.